Никакого брифа. Один из моих партнеров по GSNP, Гарольд Согарт, недавно попросил у меня копии оригинальных брифов для 8 успешных рекламных кампаний нашего агентства. О большинстве из них я рассказываю в этой книге. Эти кампании шли в течение нескольких лет и создавались для самых разных клиентов. Я смог найти только 4 письменных брифа. Остальные 4 я не нашел по очень простой причине. Этих оригинальных брифов физически не существовало. Они так и не были написаны. Сейчас я понимаю, что эти 4 отсутствующих брифа из числа самых лучших в реальности существовали, но относились к компаниям, при разработке которых нужно было срочно вытаскивать бизнес клиента. Брифинг происходил урывками, в форме авральных исследований, которые длились всего от нескольких дней до нескольких недель. Но все это было в виде неформальных бесед. Никто ничего не записывал. В какой-то момент все подразделения агентства объединялись вокруг простой идеи. Например, следующего уровня для Сега или желания человека попить молочка, которого у него нет. После этого все начинали воплощать идею, не теряя времени на споры о целевой аудитории. Оговорив общее направление или идею, бросали все силы на создание рекламы и, кстати сказать, поступали правильно. Потом клиент тоже соглашался с общим направлением и идеей, и реклама выходила в свет. При этом клиент не просил показать ему креативный бриф. Но результаты всех этих 4 кампаний были превосходными. Брифы, которые существовали физически, возникли в результате более длительного процесса, когда и внутри агентства, и на встречах с рекламодателем почти каждое предложение и каждый раздел брифа становились предметом долгих дискуссий. Мы спорили по поводу каждого слова, постоянно обсуждали, вносили поправки и заново обсуждали их до тех пор, пока бриф не был отполирован до блеска. Иногда этот процесс занимал так много времени, что когда клиент наконец подписывал бриф, креативная команда уже успевала придумать всю рекламу. Креаторы, поучаствовав в разработке основных идей брифа, отходили в сторону. И пока бушевали семантические дискуссии, молча превращали идеи в рекламу. И эта реклама соответствовала основному направлению и идее брифа, оказывалась творчески оригинальной и коммерчески успешной. Я больше доверяю 4 отсутствующим брифам, и вот почему. Они лучше отражают мое убеждение в том, что бриф — средство, а не цель. Если же бриф обсуждается до посинения, он начинает жить собственной жизнью. За брифом должно следовать рождение рекламных объявлений, выход телевизионных роликов и так далее. Если этого не происходит, время, потраченное на обсуждение каждой детали брифа, можно считать потерянным. Может быть, оно и не совсем потеряно, но его можно было провести с большей пользой. Вывод таков. Хорошего брифа нет до тех пор, пока нет хорошей рекламы.